Глава 36. Виктория. «Поехали», — говорит Матвей, улыбаясь. Подбрасывает меня в воздухе, щипая за ягодицы. «Ай!» — кричу и запрокидываю голову назад, наслаждаясь тем, как кружится голова от счастья. Быстро переодеваюсь. «Только мы поедем не домой», — сообщает он чуть позже, когда размещаемся у него в машине. «А куда? Увидишь?» По-мальчишески подмигивает. Танцы явно пошли ему на пользу, потому что он будто бодрее стал. Пока едем до ресторана, Матвей что-то напевает под нос и отстукивает ритм на руле пальцами. Я же глаза от счастья зажмуриваю. «Мы ужинать?» Спрашиваю, озираясь вокруг. «Нет, жди здесь». Матвей выскальзывает из машины и направляется к входу. Проверяю телефон. Марк, как обычно, не берет трубку, поэтому набалтываю на мессенджер ему сообщение о том, что мы немного задержимся. Потом настраиваю музыку на магнитоле и в совершенном непонимании уставляюсь на Матвея, когда он возвращается в машину с запечатанным бумажным пакетом, который располагает на заднем сидении. Затягиваюсь вкусным ароматом горячей еды. «Раздевайся», — говорит мой мужчина, усаживаясь в кресло и настраивая температуру в салоне. «В смысле?» Округляю глаза. Наблюдаю, как он скидывает пальто и пиджак, оставаясь в одной рубашке. Матвей посмеивается, заводит двигатель и кратко целует меня в губы. «Пошли, очка!» Возвращает мне комплименты с танцевального зала. «Верхнюю одежду снимай, поужинаем в машине». «А-а-а!» Разочарованно тяну. «Раньше планы были куда интереснее, Андреев. Еще не вечер», многозначительно произносит Матвей. Послушно отправляю шубу назад, сваливаю на коврик сапоги и, пристегнувшись ремнем безопасности, подтягиваю ноги под себя. «А куда мы едем?» — спрашиваю в который раз. «Увидишь», — отвечает Матвей, выезжая на главный проспект. «Потерпи». Тяжело вздыхаю и смотрю по сторонам. Довольно длительное время простаиваем в вечерних предновогодних пробках, прежде чем съезжаем на трассу. По знакомым очертаниям спустя минут 20 начинаю понимать, куда мы направляемся. «Да ладно!» — восклицаю. Матвей ничего не отвечает, просто бережно захватывает мою ладонь в свою руку и несколько раз трепетно сжимает пальцы. Разворачиваюсь к нему и молча созерцаю, как он управляет автомобилем. Каждый раз, как я смотрю на него, когда работает в своем кабинете серьезный и деловой, когда спит в нашей постели обнаженный и взлохмаченный, когда приходит домой голодный и уставший, или вот сейчас, когда ведет автомобиль, абсолютно счастливый и уверенный в себе, в нас уверенный. Каждый раз, как истину пропеваю про себя, что он мой. Не знаю, сколько должно пройти времени, сколько пролететь световых лет, чтобы я проморгала его взгляд или не откликнулась на мимолетное случайное касание. Что вообще должно случиться, чтобы это произошло? Даже в самые непроглядные моменты нашей жизни мое тело ни разу не отреагировало на него с равнодушием или с неохотой. Фары встречных машин слепят, поэтому Матвей всю дорогу немного щурится. Его сосредоточенное лицо то и дело озаряется легкой улыбкой, а руки нетерпеливо сжимают руль. До такой степени заглядываюсь на него, что не сразу осознаю, где мы находимся. «Уже приехали?» Узнаю, потягиваясь. «Приехали», — говорит Матвей, отодвигает попеременно оба сиденья и тянется за поцелуем. В салоне тепло и уютно, а за окном бескрайнее белое поле. То самое, на котором началась наша история. Место, куда он отвез меня после того, как мы не справились с безумным влечением и занялись сексом в раздевалке танцевальной школы. Тот вечер я люблю и ненавижу одновременно. С него все началось, им же впоследствии и закончилось. Перебираюсь к Матвею на колени и щелкаю кнопкой центрального замка, чтобы мы оказались заблокированы от внешней среды. Так мне спокойнее. Трусиха. Смеется Матвей, вырубает ближний свет, оставляя включенными габариты. Здешняя дорога ведет к небольшой деревне с частными садами. Достаточно неплохо расчищена, но совершенно пустынно, тем более зимой и посреди недели. «Чем займемся? Спрашиваю я, нетерпеливо расстёгивая пуговицы на белоснежной рубашке. Оглаживаю твёрдые мышцы, облизываясь. «Эй, погоди, негодница!» Смеётся Матвей, снимая мои руки. «Сначала ужин». С неохотой отлипаю от него и вновь перетекаю на своё место. С воодушевлением глазею, как Матвей раскрывает пакет и вытягивает контейнеры. В них несколько салатов и моя любимая паста. Следом выуживается бутылка шампанского. «Ого!» — восклицаю с улыбкой. «У нас праздник?» «Ну, вообще да», — отзывается Матвей. «Только я за рулём. Из выпивающих ты одна». Посмеиваясь и подтрунивая друг над другом, ужинаем, а затем сгребаем в пакет пустые контейнеры. «Наелась?» — спрашивает Матвей, размещая ладонь на моей щеке. Очерчивает большим пальцем мои влажные губы. «Да, спасибо». Прикусываю слегка подушечку пальца и тихо посмеиваюсь. «Тогда приступаем к программе вечера», — сообщает Матвей и резко наклоняет спинку моего сиденья. «Падай». Следом проделывает то же самое со своим креслом. «Вот это да!» Выдыхаю, когда располагаюсь, и разглядываю через прозрачный люк звёздное небо. «Красиво, да?» Матвей захватывает мою руку. «Спасибо», — шепчу, разворачиваясь. Тянусь к его губам. Внутренности опаляет жаром, когда чувствую его дыхание на своём лице. Поцелуй плавно перетекает из щемяще ласкового в ошеломляюще возбуждающий. Ладонь Матвея сжимает ноющую грудь, а мои пальцы перебирают короткие жёсткие волоски на его затылке. Дыхание путается. Салон автомобиля заполняется моими стонами и всхлипами. Возмущаюсь, когда всё неожиданно обрывается. «Сыграем?» — спрашивает Матвей с хитрым прищуром. «Сыграем?» — непонимающе вглядываюсь в его смутный образ. Матвей приглаживает мои волосы и смачно затягивается воздухом. Мой любимый мужчина всегда так делает, чтобы немного прийти в себя от накатывающего возбуждения. «Вправду или действие?» — говорит, отклоняясь на своё сиденье. «Оу!» — протягиваю безрадостно. «Нам же не 5 лет!» «Боишься?» — спрашивает он хитро. В глазах плескается огненная жидкость. «Чего? Правда или действие?» Пристально осматривает, словно ждёт любой инстинктивной реакции. Считывает даже микродвижения. Я ему доверяю. Это мой мужчина. Если я сейчас откажу, выдумаю любую причину, он 100% не пойдёт дальше и не будет активно настаивать. Но между нами так много недосказанностей, о которых просто так не поговоришь. Так немало болезненных тем, которые временами мне чудятся, витают в воздухе, словно грозовые тучи на ясном небе. Наверное, пришло время освободиться от них. Хотя бы попробовать. Не уверена, что у меня получится. Я боюсь. Вот ещё. Лихорадочно проговариваю и уставляюсь на звёздный небосклон. Затем немного привстаю и тянусь к стаканчику с шампанским. Делаю глоток, проталкивая шипучий напиток дальше. Потом ещё один. Мышцы наполняются приятным теплом, а душа словно легче становится. Матвей склоняется, белая ткань натягивается, обрисовывая мышцы на руках, захватывает в ладонь лодыжку и ведёт по ноге выше. Содрогаюсь и падаю на сиденье, с силой закусываю нижнюю губу. «Тебе нравится?» — спрашивает на ухо, чуть стискивая кожу на внутренней стороне бедра в максимальной близости от промежности. «Нравится, когда я так делаю?» «Да». Выдыхаю, вцепляясь пальцами в крупную мужскую ладонь. Ничего не соображаю. «Вот видишь?» — шепчет Матвей иронично, целует меня в щёку и с неохотой убирает руку. «У тебя превосходно получается отвечать на вопросы. Расслабься». Заливисто посмеиваюсь, открывая глаза. «Развёл меня, как девчонку. Теперь моя очередь», — проговаривает Матвей, закидывая руку за голову и уставляясь в прозрачный люк. «Тебе понравилось танцевать сегодня?» — спрашиваю мечтательно. «Уже знаю ответ, но очень хочется его услышать именно от него». «Да», — отвечает Матвей, отыскивает мою ладонь в темноте и чуть сжимает. Я тебе крайне благодарен, Вика. Спасибо. Резко нависает сверху и трогательно расцеловывает лицо. Моя очередь. Говорит, отклоняясь, и нервозно проводится по ёжику из волос на затылке. Ты на меня обижаешься? За прошлое? За встречи по средам или за шантаж? Снова укладывается на сиденье. Блядь, сам себя слушаю и офигеваю. Конечно, обижаешься. Может быть, чуть-чуть, пожимая плечами, размышляя. Я правда простила за все, когда пришла к тебе. Действительно, сознательно отпустила все обиды. Если что-то и есть, то бессознательное. Сложно сразу забыть, как твой любимый человек заявлял тебе в глаза, что любит другую. Наверное, нужно время, чтобы стереть это из памяти. Я постараюсь, чтобы все плохое стерлось, обещает Матвей. Вот увидишь. Прикладывает ладонь к сердцу, словно клянется. Я знаю. Не пришла бы, если бы в это не верила. Пытаюсь его успокоить. Моя очередь. Ты действительно ничего не помнишь после ночи с Машей? Ну, вернее, ты не совершал это назло мне или что-то подобное? Теперь я сжимаю его пальцы, будто сил набираюсь перед ответом. Для меня на самом деле это важно. Знать, до каких пределов может разрастись его обида. Реально не помню, Вика. Говорит Матвей медленно и немного растерянно. Я бы не стала делать что-то подобное, как бы не сердился на тебя. В салоне автомобиля повисает тишина, в которой разборчиво слышно наше дыхание. Я с облегчением снова тянусь к стаканчику. Как же хорошо, что у меня в этой игре существует небольшой задел в виде допинга. Ладно. Произношу, облизывая губы. Ты мне никогда это не забудешь, да? Спрашивает глухо и отворачивается. Да прекрати. Приникаю к его плечу. Я люблю тебя, но все еще немного злюсь. И вообще, это был мой вопрос. Задавай свой. У тебя было... Было что-нибудь с доктором? Пф, выговариваю на выдохе. Матвей, так нечестно. Все честно. Прикрывает глаза, словно так же, как и я, пару минут страшится правды. Захватываю воздуха в легкие побольше, раздумывая над ответом. Конечно, я могла бы выбрать действие, но с другой стороны, мне совершенно точно нечего скрывать. Он вообще был женат, напоминаю себе. Сейчас эта мысль больше не запускает в мое сердце заостренные копья и совершенно не хочется рыдать от боли. Ничего серьезного у нас с Ярославом не было, Матвей. Отвечаю, глядя перед собой. Но, блин, качаю головой. Подбирать слова сложно. Сложно обидеть любимого человека, и наряду с этим не хочется привирать. В общем, я пробовала и не смогла. Слышу надрывный вздох слева. Спасибо, говорит хрипло, активно растирая лицо ладонью. Я был готов к любому варианту. Да-да. Нервно посмеиваюсь и дважды закатываю глаза. Я заметила. Задавай. Говорит Матвей, слегка поглаживая мое плечо. Что тебе во мне не нравится? Спрашиваю, отмечая, как меняется выражение его лица. Все нравится? Отвечает, не задумываясь. В глазах такое непонимание, будто я глупость сморозила. Так не бывает, Матвей. Возражаю. Всегда есть то, что не устраивает в другом человеке. Может, я храплю или еще что-то. Ты определенно точно не храпишь, Вика. И даже если бы это было так, я бы страстно полюбил твой храп. Хохочет. Уверен, это было бы очень мило. Так не бывает. Настаиваю на своем. Скажи, что не нравится. Может, что я старше тебя? Да господи, дал же Бог неугомонную. Нет такого, говорю же. Быстро признавайся, Андреев. Легко смеюсь и закрываю глаза рукой. Шампанское чуточку ударяет в голову. Я ощущаю себя смешливой и воздушной. Раз не хочешь, тогда за тобой действие. Да хоть пять. Откликается Матвей и снова жадно ведет рукой по моей ноге. Становится жарко и душно, несмотря на декабрь за пределами салона автомобиля. Ну уж нет, это не будет что-то связанное с сексом. Требовательно проговариваю, и зависаю над заданием для него, хотя с поглаживающими движениями это сделать чертовски сложно. Придумав, подхватываюсь. Проведёшь мастер-класс для моих детей в студии. Матвей хмурится, словно напряженно размышляет. «Ну, пожалуйста». «Умоляю». «Ладно», — бормочет. «Развела меня». «Ура!» — хлопаю в ладоши. «Мне даже нравится эта твоя игра. Твоя очередь». «Что у тебя с мамой, Вика? Я заметил, что вы практически не контактируете». «Да». Киваю. После развода я оборвала все общение с ней. Мама всегда оказывала на меня определенное влияние. Для нее информация о том, что я беременна не от мужа, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Она много меня оскорбляла и стыдила. «Пиздец», — мотает головой Матвей. «В какой-то момент мне показалось, что нам лучше вообще не общаться». «Мне жаль», — проговаривает он слабо. «Жаль, что меня тогда не было рядом. Гораздо существеннее, что все в прошлом. А что у тебя с отцом, Матвей?» Спрашиваю, отшатываясь к окну. «Сложно все», — проговаривает он. «Для него я будто всегда недостаточно хорош. Вот и сейчас папа пытается воздействовать на меня через суды. Я отказался участвовать в инвестиционном бизнесе, который мне достался со смертью мамы. Отец решил в отместку опротестовать распределение наследства». «Ты волнуешься из-за того, что вы не общаетесь? Он ведь мне родной», — говорит Матвей, отворачиваясь. «Видно, что переживает. Отец совершенно точно неплохой человек. Одно время он был под сильным влиянием своего друга, отца Ники. Но они давно не общаются, слава богу». «Ясно». Судорожно тереблю свой стаканчик с шампанским. «Твоя очередь задавать вопрос». Матвей пристально рассматривает мое лицо, заглядывает в глаза, затем озирается вокруг. Ни души. Ни одной живой души вокруг. Восторг и жуть одновременно. «Расскажи мне все, Вика», — просит тихо. «Что тогда случилось? Я же вижу, ты мучаешься». Тело каменеет, становится будто чужим и безумно тяжелым. «Ты обещала, что будешь доверять». Усмехаюсь. «Как? Как истолковать ему? Дело не в доверии между нами, а в том, что Матвей возненавидит собственного отца после того, как узнает правду». «Вика?» — окликает. «Тысячи мыслей в голове. Безрадостных. Кому верить? Матвею? Или личной интуиции? Показать ему, что доверяю, при этом навсегда разрушить отношения с собственным отцом? К тому же наверняка Матвей так просто эту информацию не оставит. И тогда Андреев-старший совершит то, что обещал». «Вика». Еще раз зовет он, голос становится требовательнее. «Когда-нибудь ты все узнаешь и все поймешь». Качаю головой и выбрасываю стаканчик в пакет с контейнерами. «А пока я выбираю действия». Скидываю на него горящие глаза, в которые вкладываю всю бесповоротность своего решения. «Блядь, почему ты такая вредная?» «Вот, все-таки есть во мне то, что тебе не нравится. Пытаюсь сменить тему. Ты сам озвучил правила и мой выбор действия». Удручающе вздыхает и, чертыхнувшись, тянется к бардачку. «Хотел на Новый год. Но ты меня так выводишь из себя, что боюсь убить тебя до этого светлого праздника». Смеется собственной шутки. Нервно хохочу и слегка бью кулачком твердое плечо. Когда я вижу, что именно появляется в его руках, на глаза тут же набегают слезы. Не верится. «Матвей», — выдыхаю, всхлипывая. «Помнишь, я рассказывал тебе про двойные звезды?» Говорит он, силясь усмирить дрожь в голосе. «С одним центром гравитации?» «Да», — кивает Матвей и извлекает из черного бархата сверкающее кольцо. «Ты моя двойная звезда, Вика. И что бы ни случилось, меня неизменно притянет к тебе». «А меня к тебе». Произношу, затихая, когда на безымянном пальце оказывается кольцо. «Я люблю тебя», — признается, целуя застывшие губы. «И я тебя люблю, Матвеюшка». Счастливо смеюсь, когда он иронично закатывает глаза. «Уже можно к тебе притянуться?» — спрашиваю, кусая губы. Вместо ответа сильные руки подцепляют мои локти. Оказываюсь на его коленях раньше, чем успеваю ойкнуть. Трусь о внушительных размеров пах и обвиваю руками мощную шею. Надеюсь, секс входит в программу вечера. Осведомляюсь, тяжело дыша и приклеиваясь к твердой груди.